Глава 27. Внимание! Выберите точку назначения. Гимназия, Острог, Ивановск, Заречный, Застава. Оставшееся время 21 час 42 минуты. Забавно. Стелла не только помогла мне с Кабулом, но еще и решила какие-то свои проблемки. Кстати, эти Ната и Максимилиан мне кого-то напоминают. Интересно, они из этого мира? Ну да не суть, времени все меньше, а дел еще не в проворот. Я задумчиво изучил список локаций и остановил свой взгляд на гимназии. Вообще, выбирая заставу, я рассчитывал, что меня притянет к статуям Кабула, но и хотел их позаимствовать, создав тем самым запасной портал. Ну а сейчас уже можно было не изгаляться и отправляться в локации по степени важности. Ну а так как разговор с Яковом Ивановичем назрел уже давно, то... Гимназия. Гимназия. Оставшееся время 21 час 41 минута. Внимание, телепортация невозможна. Необходимо разрешение администратора. Внимание, предоставить разрешение. Я почувствовал на себе тяжелый взгляд и, не успев отреагировать на предложение Стеллы, зажмурился от затопившего меня жемчужного света. «Внимание! Разрешение получено!» Свет пропал, и я обнаружил себя около Стеллы. «Дом, милый дом!» — пробормотал я себе под нос и быстрым шагом направился в сторону спален. Сердце звало меня на кухню, но прежде чем заводить разговор с Зинаидой Ивановной, мне нужен был Агапыч. Завхоза я нашел на складе, где он что-то перекладывал и сортировал. «Здравствуйте, Агап Иванович!» — громко поздоровался я. «Бог в помощь!» «Чего орешь?» — Агапыч на меня даже не посмотрел. «Лучше подсоби-ка!» «Не вопрос!» Я послушно подхватил катушку стального троса и покатил ее в указанном направлении. Агапыч не любил болтать за работой, поэтому я носился между складом и хозблоком как заведенный. Укатил с десяток здоровенных катушек, перетаскал на пару с Агапычем несколько дюжин паровых котлов и, самое главное, бережно перенес саквояж с заряженными накопителями. «Спасибо», — наконец-то кивнул наш завхоз. «Чайку?» «Я бы с удовольствием», — честно ответил я, — «но дела». «Ладно», — кивнул Агапыч, — «обойдемся. Чего хотел? Скажите, за всю историю гимназии вы видели в меню маринованные опята?» «Шутишь?» — нахмурился завхоз. На полном серьезе я покачал головой. «Маринованные опята используются для глубоких медитаций исключительно магами-девятирангами. У нас в гимназии их отродясь не было и не будет». «Почему?» «Во-первых, наши маги для медитации используют кристаллы». Агапыч смерил меня подозрительным взглядом. «Во-вторых, они хранятся, дай древние, максимум 3-4 дня. Даже стазис не помогает. Вон у Зины спроси, она в зеле хорошо разбирается, считай, всю жизнь на кухне провела, а последнее время и вовсе там живет». «Понятно», — я заставил себя улыбнуться. «Спасибо, Агап Иванович». «Ты это, Михаил», — завхоз нахмурился. «Брось эти мысли, грибы — это не игрушки. А ну, конечно, если правильно их приготовить, можно другие миры посмотреть, но мозги разжижает только в путь. Без шамана сторчишься к ксурам». «Да я и не думал», — я покачал головой и неожиданно покраснел, вспомнив историю из детства. «Честное слово». «Ну-ну», — Агапыч погрозил мне пальцем и проворчал. «К малышам загляни, не забудь, постоянно про тебя спрашивают». «Обязательно», — заверил я завхоза, — «зайду». Вообще, на мой взгляд, Агапыч — самый адекватный из всех встреченных мной одаренных. Флегматичный уж точно. Раздумывая над феноменом Агапыча, я дошел до столовой и, зайдя в просторное помещение, приветливо помахал нашему повару. «Здравствуйте, Зинаида Ивановна!» «Миша, ты что ли?» — удивилась женщина, а ее губы дрогнули в неуверенной улыбке. «А как же надел? Как ваш поход?» «Зинаида Ивановна», — я широко улыбнулся, подходя ближе. «Давайте с вас чай, с меня последние новости». «Давай», — согласилась женщина и кивнула себе за спину. «Заходи на кухню». Я понятливо кивнул и, выйдя из столовой, завернул в хорошо знакомый коридорчик и оказался на кухне, где уже суетилась Зинаида Ивановна. «Ты что?» – женщина выставила на столик аппетитно пахнущие булочки, наскоро сделанные бутерброды и запечатанную бутыль. «Даже к Якову Ивановичу не зашел? Сразу в столовую прибежал?» «Война войной», – подтвердил я, с удовольствием усаживаясь на плетеный стульчик. «А обед по расписанию». «Ой, Миша», – засмеялась женщина, – «я уже и забыла, какой ты балагур, но знаешь, директор может и обидеться». «Да мы недолго», – отмахнулся я. «Как у вас-то тут дела?» «Нормально», – вздохнула женщина. «Большая часть гимназистов разъехались, кто на практику, кто еще куда. Сейчас только малыши и остались. И не только те, которых ты привел, но еще человек 30. Маленькие такие, смешные». Женщина говорила и говорила, а я внимательно наблюдал за ее эмоциями. И, честно говоря, то, что я видел, мне не нравилось. Возникало ощущение, будто Зинаида Ивановна разрывается изнутри. Она то забывалась и с умилением рассказывала про малышей, как они кушают, как ходят на занятия, то внезапно хмурилась и вздыхала. И чем больше я ее слушал, тем четче понимал, мой сон и сцена, показанная бездной, были неспроста. Признаться, бочонок с маринованными опятами еще тогда зацепил мое внимание. Уж слишком он был тяжелый, да и эти специальные ухваты по бокам. А теперь еще и вскрылось, что никаких опят в гимназии отроду не было. Не нужно быть кандидатом наук, чтобы сообразить, с бочонком дело нечисто. Лично я ставлю на бомбу. Остается понять, как Зинаида Ивановна с этим всем связана, раз, почему Яков Иванович не в курсе, два, и что делать с этим бочонком, три. И опять же, попробовать разобраться самому или все рассказать Якову Ивановичу. Разумно было бы рассказать обо всем директору, но чуйка воина подсказывала другое. Я пил чай, рассказывал Зинаиде Ивановне про надел, про острог, про своих товарищей и про Алексию с Айной, а сам следил за ее реакцией и думал, каким образом она связана с бочонком и почему в последнее время Зинаида Ивановна живет на кухне. «Ты, Миш, к малышам зайди», — Зинаида Ивановна взялась за запечатанную бутыль. «Они прям по тебе скучают, все время спрашивают, когда придешь». «Обязательно зайду», — пообещал я, протягивая руку к бутылке. «Давайте я открою». «Давай», — в голосе женщины мелькнула неуверенность, но бутыль она мне все же отдала. «Знаете, Зинаида Ивановна», — я задумчиво покрутил бутылку в руках, — «хочу попросить у вас совета». «У меня?» — удивилась женщина, не спуская глаз с бутылки. «Ну давай, чем смогу, помогу». «Дело в том, что у моего друга есть знакомая, которая работает в школе искусств». Я еще раз прокрутил в голове скелет разговора, пробежался по выявленным эмоциям Зинаиды Ивановны и все же решился. И ее заставили сделать ужасную вещь — принести на работу кувшин не то с ядом, не то с огненной жидкостью. На словах про яд женщина вздрогнула. «Заставили?» Он не раскрывал детали, я виновато улыбнулся. Но я предполагаю, это был шантаж. Возможно, взяли в заложники ее родных, детей. На детях Зинаида Ивановна чуть ли не вспыхнула в эмоциональном плане, а я мысленно кивнул. Но это его знакомая, она очень порядочная женщина и терзается муками совести. Она не уверена, что жизнь сотни других детей равноценна жизни ее ребятишек. Но... материнское сердце сильнее разума. Зинаида Ивановна машинально кивнула, не переставая теребить в руках платочек. Когда я спросил своего друга, почему его знакомая не пойдет к своему начальнику и не расскажет все как есть, он предположил, что она находится под гипнозом или под клятвой крови, или не может отлучаться от кувшина. На этот раз отклик случился и на словах про клятву крови, и про «не может отлучаться». Я сказал своему другу, что точно есть способ спасти ее детей. Но он сказал, что его знакомая очень боится. Что она даже порывалась покончить жизнь самоубийством, но не решилась. «Я ее понимаю», — голос Зинаиды Ивановны звенел от напряжения. «Ради жизни своих детей пойдешь на любую мерзость». И вот я сижу и думаю, как помочь моему другу и его знакомой. Я располагающе улыбнулся. «У меня есть друг, который может вытащить хоть кого и хоть откуда, знать бы только, кого и откуда». «Знать бы только откуда», — эхом повторила женщина. «А еще я никак не могу понять, почему нельзя взять этот кувшин и поместить в пространственный карман? Обычно такие кувшины создают из специального материала, который начинает разрушаться в стазисе», — машинально отозвалась Зинаида Ивановна. «Знакомую твоего друга должны были об этом предупредить, чтобы не возникло искушения». «Ого», — я покачал головой. «И сколько времени продержится этот кувшин?» «Древние его знают», — женщина пожала плечами. «Может, сутки, может, трое, но это не важно». «Почему?» «Стоит его знакомый потерять связь с кувшином, как он сработает. И не важно, где он будет находиться, в пространственном кармане или в каком-нибудь защитном сундуке». «Вот как», — я посмотрел на бутыль и поставил его на стол. «Ладно. Чего мы все о грустном да о грустном? Зинаида Ивановна, у вас где-то были чудесные пряники». Женщина покосилась на бутыль, посмотрела на меня тоскливым взглядом и поднялась с места. Я же, стоило ей отвернуться, вытащил из инвентаря бутыль с восточной ночью, то самое пойло, при помощи которого Ольга хотела отравиться, и, сорвав пробку, плеснул немного в чашку женщины. «Как там, думала Ольга?» «Одного бокала хватает, чтобы одаренный любого ранга унесся в мир грез, где он самый сильный, или любимый, или богатый, да так оттуда и не вернулся. Приятный вкус, чудесный аромат, идеальная компания для последних мгновений жизни. Зинаида Ивановна одаренная, поэтому максимум, что ей грозит, долгий и крепкий сон. Стоило бутылке с коварным зельем исчезнуть у меня из рук, как из кладовки выглянула хмурая женщина». «Пряников не нашла», — Зинаида Ивановна пожала плечами. «Мед есть». «Мед — это здорово». Я дождался, пока женщина вернется за стол, и поднял свою кружку. «За счастье и здоровье. За то, чтобы дети жили долго и счастливо. За семью». «За семью», — глухо подтвердила Зинаида Ивановна и, покосившись на свою запечатанную бутыль, едва пригубила из чашки. «Костром пахнет», — удивленно протянула женщина, заглянув в кружку. «Вкусно». Широко зевнув, она попыталась было встать, но вместо этого сползла на пол и тут же засопела. «Простите», — я с сожалением посмотрел на повара, «но другого выхода нет». Дальнейшее было делом техники. Притащить бочонок, достать из кармана перстень контрабандиста и убрать в него и Зинаиду Ивановну, и Ксуров бочонок. Следующим на очереди был корпус, в котором жила малышня. Вот только я забыл, что наш распорядок серьезно различается. И малышня вместо привычных вечерних посиделок в общей гостиной уже давным-давно спала. Будить мелких я не стал. Вместо этого оставил письма, подарки и небольшой внешний макрис. Жаль, что так вышло, но перстень контрабандиста сжег палец, призывая поскорее убраться из гимназии. И я бы так и сделал, если бы не Яков Иванович. Увы, но этого разговора было не избежать. Директора я нашел в его кабинете. Яков Иванович сидел за своим столом и устало просматривал целую кипу отчетов. «Проходи». В мою сторону он даже не посмотрел. «Справа на столике чашка. Чай, кофе, живчик. Думаю, разберешься». «Разберусь», — кивнул я и, достав из инвентаря предпоследнюю бутыль с живчиком, плеснул его себе в позаимствованную с кухни чашку. Не то чтобы я боялся, что директор может меня отравить, но береженого и бог бережет, особенно того, который решил разыгрывать свою собственную партию. «Ну и зачем ты Зину с панталыку сбил?» Директор отвлекся от бумаг и посмотрел на меня своим тяжелым взглядом. «Еще пара недель, и она сама бы ко мне пришла». «То есть вы были в курсе?» «Я в курсе всего». Яков Иванович неодобрительно покачал головой, что происходит в моей гимназии. И не северяне со своими учениками-лазутчиками или ледяными статуями, не торгаши с опятами, не уж тем более дворяне со своими интригами, для меня не секрет. «Но зачем?» — я непонимающе покачал головой. «Психологизм, Михаил!» — Яков Иванович погрозил мне пальцем. и немножко ментального воздействия. О, до меня наконец-то дошло. Для вас это все игра, что ли? Человеческие шахматы? А что в этом плохого? Удивился директор и кивнул на столик с шахматной доской. Сыграем? Вы же в курсе, что у меня здесь? Я продемонстрировал ему перстень контрабандиста. В курсе, усмехнулся Яков Иванович. Зину не жаль? Не жаль, буркнул я, не желая объяснять Якову Ивановичу, что женщина сама загнала себя в логическую ловушку. И что, произошедшее с князем тоже было по плану? Ну да, Яков Иванович посмотрел на меня, как на маленького. Он ушел, но все остальное произошло в рамках погрешности. Партию невозможно выиграть, если не отдавать фигуры. «Даже если фигура ваша дочь?» — уточнил я. «Настасья взрослая девушка и прекрасно отдает себе отчет в происходящем», — пожал плечами Яков Иванович. «Но довольна об этом. Ты нашел в пустыне то, что искал, верно?» «Еще не знаю», — осторожно ответил я. «А что?» «Да брось», — поморщился Яков Иванович. «Я в курсе твоей договоренности с Громовым, но меня не обманешь. На вершине невозможно усидеть вдвоем». «Поэтому вы выбрали роль серого кардинала», — усмехнулся я, глядя на сидящего передо мной человека новыми глазами. «Это забавно», — улыбнулся директор. «Подталкивать, направлять, менять мир. То есть западники, восточники, южане, с каждой названной фракцией Яков Иванович довольно улыбался. Это все вы?» «Знаешь, Миш», — директор встал из-за стола и с удовольствием потянулся. «А ведь все должно было быть по-другому». «По-другому?» Яков Иванович согласно кивнул и, подхватив чашку с каким-то травяным отваром, присел за шахматный столик. «Ты же заметил, что гимназия расположена чуть ли не в пограничье?» «Тяжело не заметить», — кивнул я, пока не понимая, куда клонит директор. «Северяне должны были дойти до гимназии». Яков Иванович холодно улыбнулся и двинул пешку вперед. «О героической обороне гимназии должны были слагать легенды. А уж те статуи братцев Кроу, которые совет приказал поставить в центральном зале, они должны были ударить в тыл защищающимся гимназистам. Такая сцена пропала». Играть в шахматы я с Яковом Ивановичем не собирался, поэтому его ход проигнорировал. К тому же сейчас было точно не до шахмат, хотя одна из черных пешек так и просилась ко мне в руки. «Ледяные статуи Кроу. Так и знал, что с ними что-то нечисто. Ударить в спину гимназистам. Передо мной сидит самый настоящий монстр. Что до обороны гимназии? Что-то такое и витало в воздухе незадолго до моего убытия в Острог. К тому же... секретные хода!» — я щелкнул пальцами. «Это же была отработка сценария по защите, так?» «Эта битва должна была сплотить княжество», — с легкой грустью заметил директор. «А выжившие гимназисты должны были стать новой гвардией». «Но пришлось адаптироваться, да?» Усмехнулся я, хоть глубоко внутри я хотел встать и врезать директору по лицу. «А решение суда направить меня в надел — это тоже вы?» «О нет!» — Яков Иванович покачал головой. «Этот тупоголовый совет постарался, но так вышло даже лучше». Я неверяще покачал головой. «Неужели сидящий передо мной человек стоит, если не за всеми, то за большинством происходящих процессов?» «Гильдейские?» «К сожалению, они слишком быстро вышли из-под контроля, но адрес твоего Гонди я тебе дам». Я прикрыл глаза и постарался взять себя в руки. Интересно, чего не хватало Якову Ивановичу, раз он решил поиграть во властителя мира? И какое у него личное задание? А еще интересней. Как он договорился со своей совестью? «Давай только обойдемся без эмоций», — поморщился директор. «Предлагаю поговорить конкретно. Громов подомнет под себя западную долину, ну а ты возьмешь восток». «А южане?» — я медленно вдохнул и выдохнул и нацепил на лицо маску подозрительного любопытства. «Сделаем вид, что я решил поддержать игру Якова Ивановича». «Пусть живут», — махнул рукой директор. «Любому сильному государству всегда нужен внешний враг». «Знаете, Яков Иванович, скоро у вас будет такой внешний враг», мрачно пообещал я, «что все западники и восточники покажутся на его фоне цветочками». «Мы отразим любой прорыв», — самоуверенно заявил Яков Иванович. «Что до бездны и Ковина, они существуют только до той поры, до какой полезны». Он не сказал мне, но это и так лежало на поверхности. «Я предлагаю тебе ни много ни мало, но весь мир», — Яков Иванович цепко взглянул на меня. «Если бы претенденты были не сказкой, один из них бы уже вернулся. Ну а здесь ты будешь отличным правителем, королем. Зрители Золотого Меча тебя любят. Ну а я буду давать скромные советы. Другими словами, я буду марионеткой в руках опытного политика, который, стоит ему от меня устать, снова устроит какой-нибудь переворот и смену власти. Что скажешь, Михаил?» «Один вопрос, Яков Иванович». Я испытывающе посмотрел на директора. «Бездна. Ее появление ваших рук дело». «Она выполнила свою роль», — директор пожал плечами, — «и больше не нужна». Услышанного было достаточно, чтобы сделать свой выбор. «Что ж, Яков Иванович», — я поднялся со стула и посмотрел мужчине в переносицу. «Вы не учли одного. Миру не нужен мудрый наставник и руководитель. Не нужен великий кормчий или серый кардинал. Мир отлично справится и сам». «Жаль», — Яков Иванович поджал губы. «Я думал, ты окажешься более разумным». «Это вам», — я достал из-за пазухи темно-зеленую бутыль с восточной ночью. «Ты же не думаешь, что я буду пить эту дрянь?» Директор приподнял левую бровь. Я неопределенно пожал плечами и сказал: «Адрес Гонди Точного, пожалуйста». «Жаль», — Яков Иванович покачал головой. «Держи». Он бросил мне красный рубин, который я тут же убрал в пространственный карман. «Дети Зинаиды Ивановны», — я посмотрел директору в глаза. «Где они?» «Пытаешься задобрить свою совесть?» — усмехнулся мужчина. «Там же. Со стороны Гонди опрометчиво держать заложников у себя дома. Но кто я такой, чтобы мешать ему делать мне такое одолжение? Ну а со стороны Якова Ивановича было опрометчиво давать мне рубин, от которого отчетливо веяло поставленной меткой. Всего хорошего, Яков Иванович». Я снял с доски приглянувшуюся мне пешку и показал ее директору. «Не хочу быть пешкой в ваших руках». «Будущим ферзем, Михаил», — поправил меня мужчина. «Неважно», — криво улыбнулся я, глядя на появившиеся перед взглядом уведомления и ощущая, как меня окутывает жемчужный свет. «Внимание! Скрытое задание «Королевское искушение» выполнено. Награда «Чистая совесть», «Верность себе». «Не так быстро», — донесся до меня потяжелевший голос Якова Ивановича. «Ты думаешь, отсюда так просто уйти?» «Внимание! Телепортация невозможна. Необходимо разрешение администратора. Внимание! Предоставить разрешение?» «Да», — ответил я и Якову Ивановичу, и Стелле. Заметил краем глаза, как со стороны директора сверкнула яркая вспышка. И в следующий миг все пространство вокруг затопил неожиданно яркий жемчужный свет.